Глава 18. Артур. «Какого черта происходит?» Сонька смотрит на меня, как на врага народа. Мнет свои покрытые мелкими трещинками губы. Ее щеки пропускают легкий румянец. Но это не смущение. Что-то иное. Соблазнительно, но я здесь не ради любования ее личиком. В технологии будущего нагрянул аудит перед самыми важными переговорами с питерцами. Чертов вулкан со своей огненной магмой сдирает с меня остатки самообладания. Никогда не был так зол. Вру, был, когда эта мелкая светловолосая русалка исчезла с горизонта, написав мне сраное письмо. Письмо, мать его, как в каменном веке. Еще бы сову отправила с посланием или гонца. «Оставьте нас». Роман Витальевич улыбается медсестре, которая всю дорогу мне мозг клевала. «Все в порядке». Какая же она хорошенькая. Мечтательно переношусь в моменты полного счастья с Сонькой, глядя на нее с метрового расстояния. Тоненькая фигурка, приятные выпуклости. А эти морщинки на переносице, когда недовольна или ворчит. Целовал бы их днями и ночами, пересчитывал мысленно, а пальцами перебирал бы пахнущие экзотическими фруктами пряди. Вчера вдохнул разок во время танца и до сих пор голову штормит. «Итак, Артур Алексеевич, теперь поговорим на чистоту». Руки в карманы, взор на несостоявшегося тестя. «Давайте, что уж, у вас с дочерью отличный тандем». «Моя дочь ни при чем. По-хорошему, прошу не трогать ее». «Я никогда ничего не доказываю слабым и немощным. Не добиваюсь от них правды. Но Роман Витальевич даже в кресле, даже одной ногой в гробу, вскроет мне брюхо и выпустит требуху». Она мне все рассказала. О предложении в 600 тысяч и работе на твоего отца. Об унижениях, которые вынесла и... «Унижениях?» Свинец стынет в глазах. «Закрой рот и слушай сюда, щенок. Я со дня на день верну тебе твои деньги, и Соня больше ничего тебе не будет должна. Если бы я раньше узнала о ее глупой договоренности с тобой, давно бы квартиру на продажу выставил». «Пап!» Моя дюймовочка распахивает глаза. «Моя дюймовочка», — говорю внутреннему себе, не задумываясь. «Она изменила мою ДНК и сделала меня новым человеком. Я не хочу прозябать эту жизнь, я хочу ее проживать. С ней. Желательно с ней. Другая не подойдет, только она. Вредная, задиристая, вечно спорящая Софья Евсеева. И если б тогда, 3 года назад, я знал, что она так со мной поступит, кинет, как мальчишку перед выпускным вечером, я бы держал ее всеми силами. Связал, сковал, запер в своей отшельнической квартире и любил, так, как могу. Возможно, неправильно, дико, но всем сердцем. Она заслуживает любви. И с момента нашей встречи, спустя столько лет, я лишь убедился в этом. Соня — девушка, которая мне нужна. Та, перед кем я готов выворачивать душу, и спать, сплетаясь руками-ногами. «Я не приму ваши деньги, и мой фонд не перестанет вам помогать. Я пришел лишь узнать, за что. На кой черт натравили на меня аудиторскую проверку?» «А мне плевать, примешь ты или нет». Взрыв на Марсе. Оранжевое облако окутывает всю палату, наши с Соней редкие переглядки, будто прощальные сигналы на азбуке Морзе. «Ты больше не приблизишься к моей дочери. С сегодняшнего дня она не работает в вашей змеиной конторке. Я позабочусь об этом. Аудит только начало. Потом что похлеще, а в финале по этапу пойдешь, мальчик. Мои старые знакомые нароют на тебя лет так на 10». «Мальчик? Я?» Скулы сводит, в мышцах спазмы. «Послушайте, Роман Витальевич, пальцами растираю подбородок. Вы не с тем человеком решили бодаться». «Чего?» Подкатывает ко мне. «Я болен, но не сдох. Пошел отсюда, пока я не потратил последние на сегодня силы и не дал тебе под зад с ноги, как дерьму подзаборному». Соня укуталась в собственные руки, впилась ногтями в предплечье и что-то бормочет себе под нос. Реальность для нее не существует сейчас. Она в какой-то параллельной находится. Бродит там, прячется по закоулкам. «Я все сказал, Роман Витальевич, а дальше думайте сами». Палата просторная, но все же я в 2 шага оказываюсь у двери. Я же еще тогда тебя раскусил, сучонок. Говорил Соньке не связываться с тобой, наплачется. Так и вышло. Даже к лучшему, что ребенка потеряла. Всю жизнь бы смотрела на него и о тебе вспоминала, маялась. Ты же вон какой Ромео, шалав полная хата. Забрала, падает. Дверная ручка в моей руке хрустит. Сердце не стучит, а отбойным молотком жару дает. Соня? Голос, сука, пацанский. Стриж с подрезанными крылышками. Соня? Я хотела сделать тебе сюрприз тогда, но... Возвращается из другого мира с не своим голоском. Вырывая ручку, выходя в коридор. Запоздалый сюрприз трехлетней выдержки удался. «Артур! Артур, подожди!» В коридоре тихо, и ее крик слышится со всех углов. Роман Витальевич мычит на древнем для меня языке. Иду к лестнице, хватаюсь за перила. «Артур, пожалуйста!» В слезах нет ничего печального. Они фальшивые, всегда, как и те чувства, которые я согревал долгие годы. «Что?» Внезапно торможу. Соня влепляется в мою спину. «Я хотела тебе сказать, я даже придумала, где и как!» Но что-то пошло не так, да? Демонстрирую ей только свой профиль. Анфас слишком жирно будет. «Повернись, дай мне все тебе объяснить!» «Думаешь, я строю себе обиженку? Я любил тебя, жениться хотел!» Ладно уж, взгляну на нее быстро. Провал. Она истерзана в клочья. На лице косметическое месиво. Под глазами синие мешки. И мне кажется, она ниже своего роста. Руки чешутся ее сгрести в объятия, зацеловать, утащить в свою нору, а там накормить, напоить, залюбить до помутнения рассудка. «Я ничего не думаю. И ребенок, и побег. Дело не в тебе, Артур. Совсем не в тебе». Еще один вдох, и она свалится либо ниц, либо навзничь. Подхватываю ее, она обнимает меня за шею, ее сразу же раздирает плач. Утыкается мне в грудь, хлюпает маленьким носиком. Черт, да что же в этих слезах такого? Почему они действуют, как укол успокоительного средства? Мне не до слабости абсолютно. Надо к питерцам готовиться, за аудиторскими крысами следить. «Мне так плохо, Артур. Я же тебя любила. Я так хотела малыша». Отнести ее к отцу в палату, забыть? Да не могу. Моя дюймовочка сломана. Спускаюсь по ступеням, прохожу мимо стойки, за которой щебечут вчерашние медсестры, которым я десятку отвалил. «Забрал все-таки!» Цокают подружки за гребущими ручками. Одна из них бежит за мной и вручает туфли с сумочкой моей девочки. «Нашли утром под подоконником в фойе». Пышка с милым веснушчатым лицом поглядывает на молчаливую Соню. «Спасибо». С больничного крыльца скачу ускоренно. Движок Мерседеса заводится, когда Евгений замечает меня с пушинкой в лобовое окно. Я вместе с Соней размещаюсь на заднем сиденье, и Женя без вопросов рвет покрышки к центральным воротам с КПП.